Тот мужик, что опился, принялась она оправдываться, без конца дергая плечами. Ну, я тебе еще про него говорила, ну, тот, что сумку с деньгами нашел. — Да поняла я уже. Дальше! — прикрикнула на нее Каледина, не торопясь теперь уже приглашать подругу в свой дом. Говорят, что будто бы он был отравлен. — Ты отравительница? — прошипела Сонька страшным севшим голосом. — Не верю. — Правильно делаешь. Никого я не травила. Аспирин растворила ему в бокале и дала выпить, чтобы он очухался быстрее. Он же никакой валялся. Голощихин выпил, поговорил со мной, рассказал мне всю историю своей находки. Я и ушла. А потом его ночью кто-то мертвым нашел. — Понятно, — задумалась Каледина, снова очутилась у ворот, распахнула их пошире, вернулась в машину и, покосившись в сторону Катерины, проговорила: — Какой тебе теперь пруд? Теперь тебе сиднем дома сидеть надо и носа из окна не показывать. Нет тебя, и быть там не может. А кто ж его нашел? А я знаю. Меня с постели тетя Маша под утро подняла, предупредила, хорошо, а то б я сейчас уже тюремную баланду хлебала. И ведь оправдаться ни за что не смогла бы. На том самом бокале мои отпечатки. Черт! Ладно, разберемся. Но Дедкова вызванивать все равно нужно, как хочешь. Без мужика здесь не обойтись, Кать, так и знай. Каледина, полируя шинами свеженький гравий на широкой дорожке, ведущей от ворот к подземному гаражу, надолго замолчала. Молчала, запирая ворота. Молчала, въезжая в гараж. И даже когда вошли в дом, она продолжала молчаливо, угрюмо хмуриться. Бедная Екатерина даже не знала, что ей теперь делать. Впору поворачивать обратно и действительно падать в ноги Дедкову. Она топталась возле двери, отделяющей жилую часть дома от гаража, не решаясь пройти следом за Сонькой в столовую. — Есть! Будешь чего-нибудь? — поинтересовалась та со вздохом, возникая в дверном проеме, увидела, что подруга продолжает томиться на пороге, и удивленно вскинула брови. — А ты че тут? Че не проходишь? — Да не знаю, — пожала Катерина плечами и со вздохом стянула с себя кроссовки. — Наверное, я все же зря тебя в это дело втравливаю. Как бы чего ни вышло, Сонь. — Чему выйти, уже вышло, — хмуро пошутила та, зазывно помахивая рукой и снова скрываясь в столовой. — Если станешь сидеть тихо и смирно и не пойдешь по деревне в поисках новых приключений, то все, может, и обойдется. А за меня-то ведь не переживай особо, Кать. Ты ж знаешь, какой я могу быть дрянью при случае. Тебе ли не знать, подруга? Соскочу на раз-два. Скажу, что не селила я тебя, что ты сама сюда приперлась, ключ знала, где лежал, взяла и поселилась. А? Как тебе такой расклад? Нормально. — кивнула Старкова, еле сдержавшись, чтобы не плюнуть Соньке вслед. Однако с ней не так все просто, и случай с Сандро заслуживал бы более пристального и детального изучения «не разведись они». Каледина вот сказала, что хотела раскрыть ей глаза на правду, что специально спровоцировала ситуацию, но никто из них, ни Сандро, ни Сонька не мог знать, что в тот день ей вдруг устроят выходной день, изменив расписание уроков. Каким, интересно, образом Софья собиралась устроить разоблачение неверного? И не вернись, Катерина, раньше времени домой? Что могло бы произойти между ее мужем и ее подругой? Наверное, все, что могло, произошло бы. Нет. Все ж Сонька очень-очень-очень опасная женщина, — решила Катерина, выхватывая с излишней торопливостью из рук подруги фужер с подогретым красным вином. От таких женщин мужчинам нужно держаться на расстоянии, если не пушечного выстрела, то вытянутой руки точно. А Сандро, он же глупец, только на таких и западал. А может, он ни в чем и не виноват, раз в его многочисленной коллекции были именно такие образцы? Может, он и в самом деле всякий раз оказывался жертвой, и всякий раз, вырвавшись из их хищных цепких лап, спешил домой к своей жене? Катерина допила вино, поставила пустой фужер в раковину, глянула на Соньку. Та сидела растрепанным воробьем за столом, сосредоточенно о чем-то размышляла, без конца теребила спутавшиеся пряди волос, вздыхала и едва не расхохоталась своим мыслям. Вот додумалась, так додумалась. Сандро определила в жертвы, едва не сочинив на ходу оправдательный трактат о невинно павшем от рук и остальных частей тела жестоких соблазнительниц. Сонька предавать ее не станет. Ни в случае с Сандро, ни теперь. «Сделаем так», — вдруг заговорила подруга, вволю намолчавшись. «Поживешь пока здесь. Сколько? Не знаю, без вопросов. А там? А там постараюсь тебя за границу переправить». «Куда?» — распахнула Катерина глаза. «Ты чё, Сонь? Какая за граница нам поможет? Этот, как его, Интерпол, во! У него ж не руки, а клещи. Найдут везде». «А что уж, прям дело до федерального розыска дошло, что ли?» Недоверчиво покосилась на нее Каледина. «Погоди ты раньше времени паниковать. Тетка ей какая-то то ли с перепугу, то ли с просонья, то ли с бодуна хорошего наболтала чего-то. Вот она и поверила, что Хромин опасен для тебя. Тут спорить не стану. А вот что касается милиции, тут надо бы еще подумать. Ты располагайся, Кать, а я, пожалуй, поеду. Вечером свет не включай в доме. Если приспичит, читай в ванной или в туалете. Подпол еще есть, шикарный. Жить там запросто можно, только с обогревателем». «Спать буду раньше ложиться», — нашлась Катерина. «Темнеет сейчас поздно, лето же, а в подпол не полезу». «Ага, ну давай, давай. Шуруй в постельку, я свет погашу, запру тебя. Звонить не стану. Если менты здесь замешаны, могут телефончик твой запросто пробить. А ты свой отключи, ты поняла?» Катерина тут же, без лишних слов и возражений, достала свой телефон и показала его Соньке. Он был выключен. «Отлично!» — пробормотала та и повела показывать ей спальню. Спален оказалось, как в сказке про медведей, аж целых три. В первой стояло широченное ложе, больше напоминающее своими размерами боксерский ринг. Во второй кровать оказалась скромнее, а третья спальня удостоилась раскладного дивана возле окна. «Выбирай любую». Сонька зевнула, незаметно глянув на часы. Катерина вошла в среднюю дверь. Села на самый краешек. Привычно качнулась, не зная зачем. Расстегнула джинсы, стянула их с себя и полезла под толстое пуховое одеяло. Ей показалось, что уснула она почти тут же, стоило голове коснуться подушки. И Сонька, что гладила ее по волосам и целовала в щеку, ей точно приснилось. И сухой щелчок, погрузивший дом в кромешную темноту, тоже был полусном, полуявью. И тревога еще. Какая-то странная, непонятная тревога то ли пригрезилась ей, то ли нет. Она тормошила ее и заставляла ворочаться. Ощущение было таким, будто она что-то упустила, чего-то не договорила, о чем-то умолчала о важном. А молчать было нельзя. Она это понимала даже во сне и ворочалась, ворочалась, ворочалась, не понимая, что же это такое. Проснулась Катерина от собственного сдавленного крика. Он сначала ей приснился вроде, а потом уже, прорвавшись из сновидения, сделался вдруг громким и пробуждающим. Она села на кровати, обвела взглядом чужую спальню с незнакомой мебелью и пушистым ковром на полу. Крохотное мгновение всего лишь удивлялось тому, что так шумно и сдавленно дышит, и что, кажется, кричала во сне, а потом... — О, Боже мой! Боже! Нет! Нет! — всхлипнула она, тут же зажимая рот ладонями. Она поняла, что глодало ее, что не давало покоя, что заставило ее проснуться от собственного крика. Она не предупредила Соньку Каледину о том, что за квартирой Дедкова установлено наблюдение. Она ничего не сказала ей об этом. Дрянь! И та, возможно, игнорируя все на свете, поедет к нему и призовет к ответственности. И тогда...